Пятница, 15 ноября. Вчера я не брался за перо, отчего был раздражен и недоволен собой. Ничего не принуждает меня ежевечерне садиться за эту голубую тетрадь. Я не давал себе подобного обещания. Считал себя свободным, освободившимся. Но стоит начать что-то делать в определенный час, как это становится привычкой, чуть ли не обязанностью. Как только я вымыл посуду и отрегулировал на ночь отопление, Бип вопросительно взглянул на меня. Когда же я направился в комнату, он опередил меня и, не дожидаясь разрешения, прыгнул в мое кресло. Он верно угадал мои намерения. Я сел за стол, отодвинул лампу и раскрыл тетрадь на той странице, где остановился в среду. Правильно ли я поступил, перечитав последние строки из написанного мной тогда? Ты не очень устала? О нет, нисколько. Я так и замер, не в силах думать о чем-нибудь ином, кроме этих слов. Не буду утверждать, что они утратили свою магическую силу. В памяти оживали глаза, лица. Тот, что был в наиболее плачевном состоянии, почти что урод, чудом дотянувший до взрослых лет, заботился о другом. Мне не давало покоя, меня мучило, что я попался на эту удочку. Но хорошо были произнесены эти фразы. Те двое созерцали белоснежные формы собора так, словно шли к этой минуте всю жизнь. Затем повернулись лицом к Парижу и, взявшись за руки, стали любоваться открывшимся видом. Но что было потом? Что было до того? В другие дни, в другие часы. Они нарочно не воспользовались фуникулером. Может быть, желали наказать себя, может быть, исполняли обет или просто пробовали силы. Вплоть до момента, когда я потерял их из виду, победа оставалась за ними. Несколько минут, несколько часов восторга. Не переносил ли каждый из них друг на друга свою личную радость? Не нуждался ли в свидетеле? С пером в руке я мрачно застыл над тетрадью, не в силах написать ни строчки. Я не хотел, не мог принять эту духовную общность. Нужно было во что бы то ни стало свести ее к чему-то заурядному. И я рылся в памяти, в поисках минут, подобных этой. Что будет с мужчиной с розовым черепом к 48 годам, когда он достигнет моего возраста? Скорее всего, он уже умрет. Но где, как, с какими мыслями в своей непомерно большой голове, с каким выражением в глазах без ресниц? Женщина в ортопедических ботинках. Все так же будет она рядом, держа его за руку. А что ожидает, в конце концов, ее саму? Участь маленькой старой хромоножки в такой же, как моя мансарде, только победней. В обществе нет ни собаки, это слишком дорого, не прокормишь, а горшка с геранью на окне. Для меня ответ на эти вопросы чрезвычайно важен, до такой степени важен, что я жалею о воскресной прогулке на площадь Дютетер. Насколько легче было бы ограничиться письмом? Клянусь, я ушел бы без сожалений, и уж, конечно, без угрызений совести. Я был уверен в себе. В душе у меня царил мир. Я знаю, что говорю. Времени поразмыслить, додумать все до конца у меня было больше, чем у многих других. Я всегда с недоверием относился к тому, что есть сейчас, по мере возможности стараясь представить себе, что будет потом. Не правда ли? Важно только потом. С воскресенья я в этом не уверен. Пытаюсь разобраться. Бип. И не он один вскидывает на меня порой удивленные, если не осуждающие глаза. Вчера, в четверг, госпожа Анелли несколько раз, как у нас заведено, вызывала меня к себе на антресоли. Стоит мне обслужить покупателя и задвинуть ящик кассы, как раздается ее колокольчик. У себя наверху она слышит все. Железная винтовая лестница ведет из помещения магазина на второй этаж, в спальню, где она все больше и больше времени проводит в постели. «Ну что, Феликс?» «Приходила женщина, купила старую книгу. Новых книг у нас в продаже мало, нет места держать все, что выходит. Вывеска гласит «К. Аннелли. Новые старые книги. Покупка библиотек». «К» означает «Клариса», но она не любит свое имя, как я не люблю свое, Феликс. Разве моего отца звали не Дезире, а мою мать не Жозефина? Однажды утром, тому уже 8 лет, после того, как я месяца полтора в одиночестве прослонялся по Парижу в поисках места, я проходил мимо узкой витрины книжного магазина. На тротуаре, в коробке, похожей на те, что выставлены на набережных, навалом лежали старые книги. На стекле с помощью клейкой ленты было прикреплено объявление: «Требуется молодой служащий, обращаться сюда». Был разгар лета, светило солнце, платаны отбрасывали тень на дома. Прошла девушка в светлом платье, и я, изумившись какой-то особой уверенности ее походки, проводил незнакомку взглядом. Локон, упавший на щеку, сумка, прижатая к полной груди, круги пота под мышками. Она шла в сторону площади Бастилии, и весь мир принадлежал ей. Мне неизвестно, куда она направлялась и что с ней стало. Я толкнул дверь лавки, залился звонок. Войдя, я очутился в полутемном помещении перед прилавком и довольно долго простоял там. Наконец я кашлянул, занавеска в цветочек раздвинулась, за ней оказалась дверь, ведущая в глубину магазина. И из этой двери вышла обрюзшая пожилая женщина с пристальным, словно гипнотическим взглядом. Память моя до сих пор хранит мельчайшие подробности. Прежде всего, это занавеска в красный цветочек с зелеными листиками по желтому фону, такая неожиданная в книжном магазине. За дверью находилась узкая комната, окно которой выходило во двор. Там перед своей мастерской чинил стулья столяр. Он и по сей день занимается тем же. Полки, книги, стопки книг на полу. Больше всего меня поразил шезлонг ядовито-сиреневого цвета. Столь же неожиданно здесь, как и цветастая занавеска. А женщина, не сводившая с меня черных глаз, походила скорее на гадалку, чем на хозяйку книжного магазина. Невозможно было представить ее себе на улице, в толпе, хотя в то время она еще передвигалась без особого труда. Прошло 8 лет, а я до сих пор не знаю ее возраста. Тогда можно было сказать, что это плохо сохранившаяся женщина лет 60, или, вернее, всего, что ей 75, если не 80, что она решила стать долгожительницей, и у нее есть на то силы. Я прочел объявление. Она оглядывала меня с головы до ног, и ей вовсе не казалось забавным, что человек в летах желает поступить на место для молодого человека. Она не из тех, кто запросто удивляется. Нет, она присматривается, пытается понять. Мне тут же стало ясно, что жизненного опыта ей не занимать. Много и многих повидала она на своем веку, и ей нет надобности выходить из своей комнатушки со спертым воздухом, чтобы сохранять контакт с жизнью. «Так вы и есть молодой служащий? Мне всего 40. Если не считать тех лет, когда год шел за два». Я, должно быть, побледнел, потому что был уверен. Она обо всем догадалась. Решив не раскрываться перед ней, я собрался уйти. «Ваши дела меня не касаются», — с безразличием ясновидящей продолжала она. «Мне необходимо знать одно. Разбираетесь ли вы в книгах?» Она сказала не в литературе, а в книгах. И эта деталь поразила меня. Я 3 года проучился на филологическом факультете Сорбонны. Теперь настала ее очередь опешить. Были преподавателем? Нет, я оставил учение после смерти отца, надо было продолжать его дело. Люди, разглядывая вас, делают это обычно постепенно и как бы из-под тишка. Ну а если уж смотрят в упор, то стараются придать лицу нейтральное выражение или изобразить улыбку. Эта женщина, напротив, беззастенчиво изучала меня, и я сообразил, что она пытается что-то припомнить. Вы сильно растолстели за последние годы? Это была правда, и я кивнул головой. Вы жили в НЭИ, и вас зовут Феликс Алар. Пауза. Ей не удалось скрыть едва заметной улыбки. Любопытная штука жизнь. Входите. Она раздвинула пошире занавеску и пригласила меня в неприбранную комнату. На круглом столике лежали иллюстрированные журналы. Надкушенный тост, стоял чайный прибор. «Освободите себе стул. Книги положите на пол, куда хотите. Я не могу долго стоять, потому и нуждаюсь в помощнике». На ней было темное платье, слишком широкое для ее худых плеч. И грудь, и руки тоже отличались той худобой, которую больно видеть. Но, начиная с бедер, тело ее шло вширь, и когда она вытянулась в шезлонге, мое внимание невольно привлекли распухшие ноги, которые она поспешно прикрыла шотландским пледом красных тонов. «Вы вернулись в семью?» «Нет». «Значит, живете один?» «Пристанище подыскали?» «В 2 шагах отсюда, на улице Аркебузиров, над магазином плащей». «Ну и как?» «Никак. С кем-нибудь виделись?» «Я ни с кем не искал встреч». Это было верно лишь отчасти. Все зависит от того, что понимать под словом «видеться». Она закурила и, осведомившись, курю ли я, пододвинула ко мне пачку жетан. «Итак, вас никто сюда не подослал, это точно?» «Я уже сказал, проходил мимо и увидел объявление». «Рассчитываете начать все сначала?» «Это зависит от того, что вы под этим понимаете. Положение в обществе, друзья, может быть, жена. В таком случае я не был бы здесь». То, что происходило между нами, трудно объяснить. Мы как бы нехотя обменивались ничего не значащими фразами, но это не мешало возникновению между нами некоего глубинного контакта. Главным были не слова. И если она проявляла любопытство по отношению ко мне, то и я испытывал не меньшее любопытство по отношению к ней. Разница состояла лишь в том, что наниматься на работу пришел я. Она могла меня взять или не взять, и я не имел права задавать вопросы. Теперь, особенно с тех пор, как я был допущен в ее сомнительной чистоты комнату, меня прям-таки обуяло желание быть нанятым. «Если я правильно понимаю, вы привыкли жить один, и это вас устраивает?» «В общем, да. Меня тоже. Больше я в тот день ничего о ней не узнал. Полагаю, мне нет надобности опасаться, что вы будете красть выручку». Я ограничился улыбкой. Слова все более отягощались смыслом. «Полагаю также, что запросы у вас небольшие. Я искала молодого служащего лишь потому, что не могу предложить приличное жалование». Она скупа. Трудно было не догадаться об этом. Но не из любви к деньгам. А так, как бывают скупы те, у кого их не хватало. Кто знает, что такое сидеть без гроша впроголодь? Кто изведал подлинную нищету и кого не покидает страх снова впасть в нее? Вы отдаете себе отчет, что большинство нанимателей потребовали бы у вас рекомендаций? Так принято. и что, узнав о вашем прошлом, они подумали бы, стоит ли брать вас на работу. Я имел случай убедиться в этом. Характер у вас кажется спокойный. Я ненавижу шум, приступы веселья и плохого настроения. Не прошу, чтобы меня любили, и мне плевать, какой я кажусь. Люди меня не интересуют. Идеальным для меня было бы жить в аквариуме. Во всем, что она говорила, равно как и в ее взгляде, чувствовались простота, добродушие и вместе с тем агрессивность. Теперь я порой раздумываю, не потому ли я купил в тот день свою первую красную рыбку, что утром госпожа Аннели упомянула об аквариуме. Еще вопрос. Как вы устраиваете с женщинами? И поскольку сразу я не нашелся, что ответить, она продолжала. У меня есть служанка 20 лет, в теле, привлекательная. Мужчину, даже такого, как вы, спокойно видеть не может. Тут же начинает с ним заигрывать. Что там происходит ночью у нее в комнате на 7-м этаже, меня не касается. Рано или поздно она забеременеет, как другие, или уйдет на Севастопольский бульвар. Но я не выношу, чтобы шушукались, прижимались и разводили шуры-муры прямо в лавке. У вас есть любовница? Нет. Берете их с улицы? Я ограничился неопределенным жестом. Мне было не по себе с этой женщиной, изображающей из себя исповедника. Думаю, мы поладим. Попытка не пытка. Через 2 недели посмотрим. Когда желаете начать? Когда угодно. Тогда прямо сейчас. С тех пор прошло 8 лет. Как она и предугадала, мы замечательно приноровились друг к другу. Готов поклясться, что, не вставая со своего шезлонга или кровати, она всегда в курсе того, чем я занимаюсь, и даже того, о чем думаю. Порой я невольно называю ее колдуньей. Вот уже несколько месяцев она почти не выходит из комнаты, ноги и ступни у нее распухли еще сильнее. О том, чтобы подобрать ей готовые туфли или хотя бы тапки, больше нет речи. Ее приходится чуть ли не на руках переносить. Ее спальня, где царит такой же беспорядок, как и в комнате, находится прямо над магазином. Там низкие потолки. Как и остальное жилое помещение, она словно зажата между 1-м и 2-м этажом. Есть еще ванная комната, едва ли больше моей, кухня, столовая и 2-я спальня, которая служит чуланом. Она переменила с полдюжины служанок, почти все были бретонками, как и 17-летняя Рене, что служит сейчас. Считая, что Рене недостаточно загружена, госпожа Нелли каждый день после обеда на 2 часа одалживает, или скорее отдает ее в наем, жильцам с 4-го этажа, молодой паре. Муж — чиновник Министерства юстиции, жена — секретарь адвоката. Даже лежа в постели, в ночной кофте, скрывающей худобу ее плеч, госпожа Нелли продолжает излучать поразительную энергию. Вот уже 5 лет, как она выставила за дверь своего последнего врача. Гнев ее при этом был так неудержим, что в ход пошли самые грязные ругательства, какие только мне доводилось слышать из женских уст. С тех пор для нее перестали существовать режим и лекарства. Она много, чтобы не сказать жадно, ест и всегда держит под рукой провизию. Тосты, пирожные, конфеты, засахаренные фрукты. Все равно что, лишь бы это было съедобно. Она пристрастилась к книгам и набрасывается на них, едва покончит с иллюстрированными журналами за неделю, которые читает от корки до корки. «Там больше ничего нет о Марии Антуанетте?» Она знает всех королев прошлого, особенно их любовные похождения, и мне все труднее подыскивать книги в ее вкусе. «Плевать мне на войны и политику, Феликс, мне нужно...» Я знаю, что ей нужно. Роюсь на полках, поднимаюсь к ней в комнату со стопкой книг, от которых пахнет старой бумагой. Снаружи магазин выкрашен в голубой цвет, как и эта тетрадь. У меня есть ключ от него. Это я ежедневно в 8 утра отыскиваю под прилавком палку, с помощью которой открываю ставни магазина. Потом Рене помогает мне вытащить на улицу коробку со старыми книгами и с помощью клиньев прочно установить ее на тротуаре. У Биба свое место под прилавком рядом с палкой. Он приучился сидеть, не шелохнувшись, при появлении клиента с собакой и довольствуется лишь тем, что обнюхивает след после их ухода. На антресоль госпожа Анели вызывает меня звонком. Сначала из дыры в полу спальни показывается моя голова, затем плечи и торс. Порой подниматься выше нет необходимости. Я докладываю, молодой человек купил Монтене в карманном издании. Она выслушивает меня, иногда даже не глядя в мою сторону, и что-нибудь жуя, вновь принимается читать. Как я и ожидал, Бип прервал меня, хочет поиграть. У него же сложилась привычка прерывать меня, когда я пишу. Когда это произошло в первый раз, я выказал недовольство, как прежде с детьми, когда они каждый вечер просили меня рассказывать одну и ту же историю. Теперь-то у меня времени хоть отбавляй, мне ведь требуется все меньше сна. Кажется, я уже писал, что, хотя госпожа Анели знает обо мне почти все, мне известно о ней совсем немного. Правда, однажды, через несколько месяцев после моего поступления на работу, она рассказала об одном периоде своей жизни. У меня, Феликс, тоже была семья. Взгляд у нее суровый, голос жесткий. Вообразите, в 35 лет я вбила себе в голову выйти замуж за некоего Эмиля Дуайена, мужчину примерно вашего возраста и столь же смирного с виду. Под стать ему была его профессия, корректор в типографии полумесяца. Там, склонясь над корректурами, он проводил в стеклянной клетке то дни, то ночи. У вас уже был тогда магазин? Еще нет, я как раз подумывала вновь заняться каким-нибудь делом. Никакого намека на прежний род занятий. Пробел в ее биографии, по крайней мере, лет в 35, которые она никогда не старалась чем-то заполнить в разговорах со мной. Я поселилась под своей девичьей фамилией, поскольку я осторожна, да и лавка была куплена на мои сбережения. Одну неделю муж уходил на службу утром и возвращался вечером. Другую работал ночью, уходил после ужина и будил меня рано утром. Монотонность рассказа и бесстрастное лицо как бы подчеркивали заурядность ее супружеской жизни. Она не употребляла слов «любовь», «привязанность». В доме не было ни одного мужского портрета, как не было ни ее собственного портрета, ни портретов родителей, как не было ни одной фотографии, на которой она была бы снята в обществе друзей на пляже или в горах. Это длилось 10 лет. «Что же случилось?» — вежливо поинтересовался я. Однажды утром муж прислал за своими вещами, сообщив в письме, что решил развестись со мной. Всю вину и расходы берет на себя, а также прилагает имя и адрес своего адвоката. Я не обладаю ни даром провидения, невероятно знанием жизни. Однако у меня возникло ощущение, что она невольно выдала свое слабое место. От него-то я и стал отталкиваться, восстанавливая историю ее жизни. Прав я или нет? Сопоставляя кое-какие факты, я склонен думать, что за исключением некоторых деталей, история эта близка к истине, насколько это вообще возможно. Хотите знать, ради кого он бросил меня в свои 60? Ради 17-летней девчонки, уличной газетчицы в мужских брюках и пиджаке с отцовского плеча. Как только это стало возможно по закону, он женился на ней. Что с ними стало? Думаю, они по-прежнему вместе. Может быть, она нарожала ему детей, не знаю, меня это мало волнует. Похоже, он все еще работает в типографии, его профессия и возраст не помеха. Тон, каким были произнесены эти слова, больше всего поразил меня. За тихим, нарочито ровным голосом таился сарказм, подавленная агрессивность, и в то же время, как это ни парадоксально, своего рода безразличие, даже отрешенность, достигнутая не без труда, но жизненно необходимая. Уверен, она соврала мне, утверждая, что в пору замужества ей было 35, а дуаену 40. Обратное куда вероятнее. Поразмыслив, я решил, что в ту пору ей было не менее 45. Родилась она в Париже. Я не раз слышал об этом от нее самой и верю этому, но убежден, что она чуть ли не с самого столичного дна, а кое-какие вырывавшиеся у нее словечки помогли мне точнее определить место ее рождения. Это застава Сен-Мартен и ее окрестности. Знакомы ли ей подозрительные гостиницы этого квартала, перед которыми, взгромоздясь на высоченные каблуки, фланируют девицы, или Севастопольский бульвар, который она неоднократно поминала применительно к своим служанкам? Когда я была в Ницце, или «Это напоминает мне Нарбон». Ей знакомы почти все города юга, и у нее особая манера говорить о них. Она побывала там явно не туристской. Не живут там и ее родственники, она не привезла оттуда ни побрякушки, ни сувенира. Когда ей было 20, 30, 40 лет, дома терпимости процветали, никому и в голову не приходило их закрывать. Почти с полной уверенностью я помещаю ее в прошлом, в один из таких домов. Сперва девицей на общих основаниях, затем кокетливой и все еще привлекательной помощницей хозяйки. О женщинах она говорит не так, как другие женщины. Ее знание женской натуры носит более интимный, физиологический характер. Невольно приходит в голову, что женщин она повидала без прикрас, в чем мать родила. Например, бегущими в ванную из спальни, где одевается клиент. Приблизительно под тем же углом зрения взирает она и на очередную свою прислугу. Однажды, не подозревая, что я стою на лестнице, она сказала, обращаясь к невысокой брюнетке, что продержалась у нее в услужении не дольше 2 месяцев. «Сегодня ночью ты была с мужчиной, от тебя до сих пор пахнет». У каждого свои перспективы, своя служебная лестница. По своей она двигалась со всей присущей ей энергией. От заставы Сен-Мартен до домов Ниццы, Безье, Авиньона, а уж оттуда с наступлением зрелости в шелковом платье и с драгоценностями, в одно из заведений около площади Мадлен или улицы Ришелье. Зажить на свои средства, открыть настоящее дело. Не таким ли представлялся ей завершающий этап пути? Среди ее клиентов или на стороне нашелся порядочный скромный человек, обеспечивший ей необходимую респектабельность. Не исключено, что она подыскала Эмиля Дуайена с помощью брачных объявлений. Вот она замужем и больше не фигурирует в полиции в списке проституток, держит собственный магазин, прислугу, торгует книгами. Весьма возможно, что она была хороша собой. Достаточно послушать, с каким презрением она бросает. Все эти нескладные бабенки. Не больше благосклонности и в ее отношении к мужской анатомии. Ей знакомо все многообразие мужской наготы в любых позах. Но время шло. Она постарела, подурнела. Груди обвисли, стали распухать ноги. Не так уж важно, прав ли я в своих догадках. Я ведь никому не причиняю зла, а она не прочтет мои записи. Такая женщина, как она, должно быть, отчаянно до последнего сражалась за свою молодость, как сражается сейчас с болезнью. До того письма от Эмиля Дуайена, уравновешенного, незаметного Дуайена, выбранного ею умышленно, не по страсти, не из честолюбия, и бросившего ее ради девчонки-газетчицы с улицы, откуда она вышла когда-то сама. Думаю, что именно в тот день она захлопнула свое окно. В прямом и переносном смысле. У себя наверху она поставила свою кровать так, чтобы не видеть бульвар и прогуливающихся по нему людей. То, что происходит за окнами, ее не интересует. Ни уличный шум, ни запахи. Если ей в первый же день удалось раскусить меня, то у меня, возможно, не меньше оснований раскусить ее. Она замкнулась. Не выходит за пределы своего мирка и питается историями королев, фавориток и знаменитых куртизанок. Я упомянул о деталях, на которых основываю свои догадки. Но прежде всего на самой верхней полке я обнаружил за книгами эротические издания, которые продаются только из-под полы. В течение первых двух лет моей службы застекленную дверь магазина случалось толкал посетитель не совсем обычного вида, как правило, мужчина определенного возраста, иной социальной принадлежности, чем наши постоянные покупатели. Увидев меня, такой посетитель бывал удивлен и в замешательстве спрашивал: «Вы новый хозяин лавки?» Или: «Разве не госпожа Аннелли?» «Госпожи Аннелли сейчас нет, я ее служащий». Иногда я говорил, что она больна или отдыхает. Она же там наверху явно подслушивала. «Чем могу быть полезен?» «Благодарю, я зайду позже». Затем меня звонком вызывали наверх. «Какой он из себя?» Я описывал посетителю, уверенный, что она моментально догадывалась, кого я имею в виду. Больше она вопросов не задавала и уж тем более не пыталась мне что-либо объяснить. Сперва я думал, что занавеска между магазином и комнатой за ним была повешена одновременно с появлением там шезлонга, когда хозяйке стало трудно передвигаться. Но, приглядевшись к металлическому карнизу и шурупам, на которых он держался, я убедился, что занавеска висит уже долгие годы, а обои за шезлонгом не такие выцветшие, как во всей комнате. Значит, здесь не только торговали эротическими книгами, но любителю предоставлялась возможность уединиться в этой комнате, смахивающей на будуар. В компании самой госпожи Аннелли, продавщицы помоложе или вымуштрованной прислуги? Не знаю, не мое это дело. Наши с ней жизни не имеют никаких точек соприкосновения, если не считать того, что мы оба в определенный момент потерпели полный крах и, в конце концов, предпочли одиночество. По правде говоря, мы с ней ведем странную игру, следим друг за другом, пытаемся разгадать мысли партнера, как это происходило между мной и Бибом в начале и еще случается до сих пор. Она не держит собаки, кошки, красной рыбки или герани на подоконнике. Только прислугу, которая в ее глазах ничем не отличается от тех голых безымянных девиц, которых она подталкивала в направлении гостиной, где ждал клиент. Четверг — один из самых тяжелых для меня дней. Школьники группами или поодиночке наведываются в магазин. Почти всех я знаю в лицо, кое-кого по имени. Есть среди них отпрыски крупных буржуа нашего квартала, которым родители открыли счет. В конце месяца я вручаю им его для оплаты. Порой за окном мелькнет один человек. Я давно жду, что он откроет застекленную дверь магазина, но он этого не делает. Живет он метрах в 300 отсюда. Не потому ли он покупает книги в другом месте, что знает, здесь за прилавком стою я? После полудня, как всегда, раз 10, раздавался звонок. «Что продали, Феликс?» «Стендаля в издании «Гарнье».» Она привыкла во все входить сама. Когда-то, наверное, вот так же интересовалась у своих подопечных. «Ну как его пришлось ублажать?» Я закончил работу позже обычного и в 6:30 вышел на улицу опустить палкой железные жалюзи на окна. Рене помогла мне занести коробку со старыми книгами, затем я снял кассу. Из кухни доносился запах рагу. В спальне госпожи Анели было очень жарко, на ее тощем теле под ночной кофтой почти ничего не было. Пересчитав деньги и снова положив их в конверт, она, не глядя на меня, словно речь шла о чем-то незначительном, проговорила. «Вы подумываете уйти от меня, Феликс?» Только тогда она подняла на меня глаза, и мне показалось, что в них была подлинная тревога. Застигнутый врасплох ее вопросом, я ответил не сразу, и она с сухим смешком, с которым обычно подтрунивала над собой, пояснила. «Вы же знаете, я терпеть не могу новые лица». И, указав кивком головы на кухню, где сновала прислуга, добавила. «Что касается девушек, мне это безразлично. Все они одинаковые. И если бы я долго задерживала их у себя, они становились бы невыносимы. Это означало, что со мной дело обстоит иначе. С чего вы взяли, что я собираюсь уйти от вас? Не знаю, чувствую с некоторых пор». И вдруг, к моему изумлению, поинтересовалась. «Когда вы были у доктора?» «В последний раз? Скоро полтора месяца». «Что вам сказал этот идиот?» Отступать было слишком поздно. Внезапность вопросов обезоружила меня. И все же я попытался отделаться уклончивым. Ничего нового. То есть? Я был уже в пальто, так как поднялся к ней лишь на минуту. И теперь, вероятно, выглядел ужасно нелепо. Громоздкий, потный, чуть ли не задевая головой низкий потолок, стоял я перед постелью этой женщины с крашенными волосами. «Сколько времени он вам дал?» Я тихо со стыдом признался. «Года два, может быть, три». «На все?» Она знала. Я пойму этот вопрос. «Не два года на то, чтобы стать калекой, прикованным к кровати или больничной койке, нет. Два года именно на все вместе с концом». Я кивнул и почувствовал, как напряглось и вздрогнуло от возмущения ее тела. Приподнявшись на локте, она почти закричала, и голос ее зазвучал с былой вульгарностью. «И вы были так глупы, что поверили? Но признавайтесь!» Он сказал. «Все люди одинаковы, я знаю, вы ему поверили, я день за днем читаю это у вас на лице. Он вбил вам в голову эту мысль, и с тех пор она все сильнее там укореняется. Неужели вы не знаете, идиот вы этакий, что мы умираем только, когда сами этого захотим?» Теперь госпожа Анели говорила не для меня, а для себя, и все ее тело с головы до ног сотрясалось, так что она едва владела собой. «Слышите, что я говорю? Это вопрос воли. Я, например, не хочу умирать и знаю, что умру, только когда захочу этого сама. Хоть и не принимаю ни одного из их поганых лекарств и не соблюдаю никаких режимов. А вы, здоровенный мужик, смертельно бледнеете только потому, что какой-то дипломированный шарлатан заявил, будто жить вам осталось 2 года? Да еще скотина наверняка сказала это серьезным тоном, с лицом могильщика. Неужели вы не отдаете себе отчет, что это убийство? Следующий, покажите язык, пощупаем пульс, когда нажимаю здесь больно. Так и думал, а здесь? Ха-ха! А как со стулом? Так-так. Когда догоняете автобус, задыхаетесь, не так ли? Раздевайтесь. Конечно, курите, едите всякую дрянь, жирное, мучное, сладкое. Черт возьми! Ложитесь. Да так, не шевелитесь. Подумать только, Феликс. Вы тоже попались, как и все остальные. Потели, ловя взгляд господина доктора, засунувшего вам в задницу свой перст в резиновом напальчнике. Как? Он вам туда его не совал? Странно, эта публика обожает совать пальцы во все дыры. Года два, может быть, три, при условии отказа от курева, женщин, всякой пищи, кроме пресных сухарей и лапши, верно? А вот я гоню докторов за шеи и всех их переживу. Успокоилась она так же неожиданно, как завелась, и теперь лежала, глядя в потолок. Потом совсем другим голосом спросила. «Вы собираетесь сделать это?» Я не спросил, что именно. Вообще ничего не сказал. После паузы она добавила. — Когда? — Не знаю. Я сконфузился, почувствовал себя маленьким мальчиком. Тогда она расхохоталась все тем же резким смехом. Это уже лучше. Ну что же, Феликс, когда решитесь, будьте любезны предупредить меня за неделю, чтобы я подыскала вам замену. И даю вам слово. Я постараюсь убедиться, что уж новый-то будет здоров. Не этот ли разговор причиной тому, что вчера вечером я был не в состоянии писать? Не случайно же в воскресенье на Монмартре два обрывка фразы привели меня в такое смятение, что я все поставил под вопрос. «Ты не очень устала?» «О, нет, нисколько». А в четверг колдунья в припадке ярости бросила мне в лицо. «Неужели вы не знаете, идиот вы этакий, что мы умираем, только когда сами этого хотим?» «Эй, Бип!» Пора спать, завтра будет новый день.